И если вы думаете, Клим Олегович, что я не пожалуюсь его величеству, то вы глубоко заблуждаетесь. О таких вещах нужно предупреждать заранее, а не хватать и не засовывать в карету государственных служащих, всего лишь выполняющих свою, надо сказать, совсем нелегкую работу. Ну уж нет, Михаил Михайлович, я не позволю вам выставлять нас с Александром Семеновичем в неприглядном свете перед его величеством только потому, что вы, как особа, приближенная к императору, можете сделать это. Его величество должен услышать обе стороны, и это как минимум. Из кареты выскочил молодой человек моего возраста. Он был одет почти так же, как и Спиранский. Красивое лицо с тонкими чертами, шатен, наверняка пользуется успехом у женщин. Кто он такой, что у него произошло со Спиранским, и как во всем этом замешан Макаров? Мне интересно только одно. Раевский подъехал ко мне чуть ближе и наклонился в седле так, чтобы я его слышал, говоря вполголоса. Они вообще поняли, что сказал Краснов, и осознают ли, что вы, ваше величество, сейчас смотрите на них? Думаю, что это очень легко выяснить, ответил я также тихо, а потом слегка повысил голос. Миша, в мой кабинет, быстро, и своего приятеля с собой захвати. Я не собираюсь выслушивать ваши вопли на улице под взглядами сотен глаз. Тронув коня пятками, я практически рысью преодолел оставшиеся пару десятков метров, даже слегка опередив свою охрану. Когда мы спешивались во дворе, на меня все это время бросал быстрые взгляды недовольно сопящий Бобров. «Юра, не смотри так, эти двое меня слегка вывели из себя. В свое оправдание могу сказать, что не думаю, будто мне здесь что-то угрожает. И обещаю, что впредь никогда больше так не поступлю», — сказал я ему, прекрасно понимая причины его недовольства. «Не нужно так делать, ваше величество», — ответил Бобров. «Мы все здесь жизни не пожалеем, чтобы защитить ваше величество, но не нужно усложнять нашу задачу». Он коротко поклонился и быстро отошел в сторону. Вообще Бобров прав. Зимин выстраивает работу собственной службы безопасности императорской семьи с нуля. И я ничем не мог ему помочь, потому что ни черта не силовик и плохо представляю, как все должно крутиться на самом деле. Зимин вместе с Бобровым постоянно экспериментировали и наилучшие результаты фиксировали в уставе службы, который все еще формировался и пока не был утвержден окончательно. И единственное, что на данном этапе от меня требовалось, не мешать. Конечно, особое рвение я сразу пресекал на корню, и к некоторым вопросам мы не возвращались, но в основном они действовали довольно деликатно и вполне грамотно. И пока это была единственная служба, к которой у меня не было претензий. Именно поэтому я только головой покачал, но даже не подумал одернуть Боброва и не счел ниже своего достоинства извиниться за то, что нарушил ему строй. Но Спиранский действительно немного выбил меня из колеи. Что у них произошло, в конце концов? Решив не ломать голову раньше времени, я быстро пошел в кабинет, чтобы там дождаться Спиранского и того Клима Олеговича, с которым Миша выяснял отношения. Зайдя в приемную, я столкнулся с выходившей оттуда Лизой. Она слегка хмурилась, но когда увидела меня, то облегченно улыбнулась. «Только не говори мне, что что-то случилось», — сказал я сходу, поднеся ее руку к губам. «Нет, просто Илья сказал, что ты уехал в Кремль посмотреть на приготовление, и я немного расстроилась, потому что тоже хотела в этом случае поехать с тобой», — ответила Елизавета. «Коронация уже скоро, и я так волнуюсь, что ничего не могу делать», — пожаловалась она. «Я тебя понимаю», — ненадолго задумавшись, быстро прикинул варианты. «Вот что, а давай ты взвалишь на себя контроль за подготовкой. Будешь каждый день ездить в Успенский собор, в Кремль и везде, куда нужно, и стоять у ростовчина над душой. А когда все будет относительно готово, тогда и проведем небольшую репетицию хотя бы в соборе, чтобы в ногах и мантиях не путаться. Это кроме того, что каждый из нас должен знать, куда пойти, где колени преклонить и тому подобные мелочи. Да, думаю, что так будет хорошо», — она провела пальцем по лбу, — «и тебе не придется отвлекаться от дел». Лиза слабо улыбнулась, а потом, вздохнув, добавила: «Но я не только тебя навестить пришла. У нас возникла проблема, о которой почему-то никто из нас не подумал». За всеми заботами она просто вылетела из головы. «И что же за проблема?» В приемную ввалились Спиранский и тот самый Клим Олегович. Они так злобно смотрели друг на друга, что Елизавета закусила губу и быстро ответила: «Короны. Мария Федоровна сегодня очень злорадно напомнила мне, что, судя по всему, нам придется короноваться в их коронах». То есть это, конечно, не проблема, но обычно у каждого императора и императрицы была своя. В любом случае времени что-то сделать уже нет, так что, да, вот теперь я нахмурился. Если одеждой на это мероприятие мы озаботились, то про короны нам никто не напомнил, а у меня голова уже не способна хранить абсолютно все мелочи. И так пришлось буквально с боем выбить себе парадный мундир на коронацию, скромно и со вкусом. А то Сашка, как оказалось, мечтал короноваться в самой первой форме Преображенского полка, мол, ближе к народу и господам офицерам. И мне с трудом удалось переубедить портного, что я передумал. Потому что мантия вот конкретно с той формой смотрелась, мягко говоря, не очень. Дверь распахнулась, и в приемную быстрым шагом вошел Макаров. Он перевел дыхание и остановился, глядя тяжелым взглядом на Спиранского. Ага, все-таки Александр Семенович к этим двум имеет отношение. Лизонька, расскажи Ростопчину Федору Васильевичу про наш конфуз. Он человек шустрый, может быть, сумеет что-нибудь придумать за оставшееся время. Быстро проговорил я. Да, я так и сделаю. Лиза наклонила голову, чтобы уйти, но я ее остановил. Завтра княгиня Багратион дает вечер, поговаривают, что на нем будет много литераторов. Не хочешь посетить его? Всегда интересно познакомиться с людьми, которые могут поспособствовать появлению в Российской империи хорошего образования. Это будет чудесно, и она радостно улыбнулась. Мы настолько редко выделяли себе время для различных вечеринок, что даже вот такие незначительные стали уже Елизаветой восприниматься как праздник. Надо себе установку дать, что ли, хотя бы раз в неделю в люди выбираться. Главное, время на это где-то выкроить. Елизавета выпорхнула из приемной, а я кивком указал переминающимся с ноги на ногу мужчинам на кабинет. Ну что же, пойдемте послушаем, что же привело Михаила Михайловича в столь нервное состояние. Знакомьтесь, Ваше Величество, Леонид Крюков. Архарову Николаю Петровичу известен больше как Ленька граф. Как по отчеству, если честно, не знаю, Макаров развел руками. Я же в это время разглядывал лицо Крюкова, стараясь не обращать внимания на заплывший глаз. Тонкие черты, темные волосы хорошо подстрижены, не заплывший карий глаз смотрит настороженно. Он явно не знает, что его ожидает, и именно это незнание заставляет вора нервничать. Ну что же, его действительно можно принять за графа, кем он и представляется за границей. Надо еще послушать, как он говорит. Если речь правильная, то не зря он кличку свою получил. «Ты отчество свое знаешь?» – спросил я у Леньки. Тот вскинулся и так уставился на меня, что, кажется, даже заплывший глаз приоткрылся. «Иванович, когда я уже думал, что он мне не ответит», – прохрипел Ленька. Он, похоже, кричал, горло сорвал, потому что другого объяснения его хрипу я не нахожу. Но так ведь именно он дверь открыл Мише, а заодно гвардейцам и архаровцам. Скорее всего, корешей предупредить хотел. «Я не приблудный», — внезапно добавил Ленька. «Отец мой, Иван Григорьевич Крюков, младшим коллежским асессором был, при экспедиции иностранных дел служил секретарем и переводчиком. Его уже даже на присвоение потомственного дворянства подали, но тут мать померла от чахотки, и папа спился», — задумчиво ответил я за него. Ленька только кивнул, недоуменно глядя на меня. «Сколько тебе было лет, когда на улицу попал?» 13, немного подумав, ответил Ленька. «Меня сразу маркиз приметил. Я же иностранные языки знаю, грамоте обучен. Да и морда, говорят, смазливая. Он меня в обучение взял». «Понятно», я повернулся к Макарову. «Именно поэтому вы на Марвихеров настроились, Александр Семенович? Среди них нет неграмотных, Ваше Величество. Чтобы в высшем обществе промышлять, нужно хотя бы отдаленно напоминать дворянина. Или, на худой конец, чиновника с личным дворянством», — ответил Макаров. «Да, такие кадры пропадают», — я задумчиво потер подбородок. «Но как быть с их страстью к воровской романтике? Опять же свободой подобные бредни, которые им с измальства вбивают в головы. Ладно этот, с ним еще можно поработать, он уже в таком возрасте к ним попал, что...» Я замолчал и снова осмотрел настороженно следящего за каждым моим движением вором. «Нужно просто сделать такое предложение, от которого они не смогут отказаться. Если к полевой работе не будут годны, то хотя бы как учителя в моей школе сгодятся», и Макаров расплылся в блаженной улыбке. «Вот же помешанный человек. Но это он, конечно, хорошо придумал, знать бы только, как на этих людей можно повлиять. Собственно, поэтому я и попросил вас прийти и с Леонидом Ивановичем познакомиться. Возможно, именно вы, ваше величество, подскажете те самые слова, что заставит его отринуть воровскую жизнь и посвятить себя служению родине. И все-таки почему именно они? Я смотрел на Макарова вопросительно, стараясь понять его логику. Как показал пример Горгалия Ивана Саввича, у наших дворян есть один маленький недостаток, проговорил Александр Семенович, не отводя пристального взгляда от нервничающего все больше Ленки. Они частенько начинают ощущать неуместную щепетильность, кое способна навредить тщательно продуманному делу. Я ведь половину писем у мадемуазель Шевалье не нашел. Она успела их сжечь, пока я прибежал к ней в дом, терзаемый странными предчувствиями. А вот у Крюкова таких проблем не возникнет, он уже давно со своей совестью договорился. Да и навыки незаметно забирать нужные им вещи у морвихеров развиты на небывалом уровне. Они ведь не простые карманники. Если надо будет поближе к спальне оказаться, где дама в сейфе хранит драгоценности, то наш Ленька и обольстить эту даму сумеет, и разговорить, если понадобится. Да, Леня, я все правильно о тебе и твоих приятелях говорю, а то ведь могу ошибаться, мне так про вашу братью Архаров Николай Петрович поведал. О чем вы таком говорите? Прохрипел Ленька. Александр Семенович считает, что ты обладаешь нужными качествами, чтобы выполнять деликатные поручения на службе в его ведомстве. Я поднялся со стула и встал так, чтобы он видел только меня. Этот вор почему-то странно на меня реагировал, смотрел, как кролик на удава, когда я к нему обращался. Это странно, не слишком понятно, но возможно, чего уж тут. Наш Николай Петрович Архаров пользуется большим авторитетом у французского министра полиции Фуше. Они даже переписываются, советы друг у друга спрашивают по своей нелегкой работе. Именно пример господина Фуше подсказал Александру Семеновичу идею попробовать взять вас к себе. Я задумался. О своей гениальной идее мне Макаров вчера рассказал во время разборок со Спиранским, ставшим жертвой полицейского произвола и несогласованности в работе разных служб. Николай Петрович нам эту историю как анекдот, конечно, рассказал, но Александр Семенович все же разглядел в ней некое зерно. Года два назад в полицию Парижа обратился некий господин Видок. Этого господина долго искали, чтобы на виселицу отправить за все его художества, но тот явился сам и, заявив, что хорошо с преступниками может бороться только преступник, потребовал себе работу. Он именно потребовал работу, представляешь, жуткий нахал. Но Фуше почему-то решил принять его предложение, и неожиданно получил весьма неплохие результаты. «Вы хотите, чтобы я помогал искать преступников?» Ленька недоверчиво смотрел на меня. «Нет, конечно», я даже фыркнул. «У Александра Семеновича преступники очень интересные, и их искать не надо, они обычно не скрываются. Работать тебе предстоит, если согласишься, почти по специальности. Обольщать дам, втираться в доверие господам, только вместо драгоценностей воровать секреты, особенно написанные в разных документах, а также слухи и разговоры. Да, работать предстоит в большинстве своем за границей, и получать за это жалование. Это невозможно», – прохрипел Ленька. «И я думаю, что это невозможно. Мы даже с Александром Семеновичем небольшое пари заключили. Лично я считаю, что проще переломать тебе все пальцы по одному, чтобы воровать больше не мог, и выкинуть на улицу. Мы же не душегубы какие, чтобы жизни всех подряд лишать», — сказал я насмешливо. Вот теперь в его глазу плескался самый настоящий ужас. Нет, он не боялся умереть. Воры прекрасно знали, что могут закончить свой век на виселице. Но вот то, что я предложил сделать с его руками, это было для вора гораздо хуже смерти. Не зря раньше ворам кисть рубили и отпускали во свояси. Руки — это их рабочий инструмент, без них они никому не нужны, и участь у таких воров очень незавидная. «Ну что вы, ваше величество, я думаю, что все же смогу найти те слова, что заставит Леню подумать над моим предложением», — мягко прервал меня Макаров. «Время у меня есть, все равно с таким лицом его пока в люди выпускать нельзя. Что же, попытайтесь, Александр Семенович, попытайтесь», — я с сомнением покачал головой. «Я первый принесу вам извинения, если у вас все получится». Вытащив часы, я демонстративно посмотрел на них. «Я бы с удовольствием побыл здесь еще, но время поджимает. Александр Семенович, жду вас с докладом завтра». Повернувшись к Леньке, все еще смотревшему на меня, я снова обратился к нему. «Переубеди меня, Леонид Иванович. Докажи, что мы с Архаровым не правы, и вор — это не навсегда, не до самой смерти. Я резко развернулся и вышел в коридор, Макаров вышел следом, оставив Крюкова подумать в одиночестве. «Надеюсь, вы не думаете, Александр Семенович, что они все могут измениться в одночасье?» — спросил я Макарова, натягивая перчатки. «Нет, разумеется, Ваше Величество», — он улыбнулся. «Николай Петрович прекрасно знал, кто именно находится в доме. Я отобрал шестерых из всего этого сброда. Только таких, как Крюков, кто не родился среди воров, а пришел туда и все еще помнит ту прежнюю жизнь. Ну что же, я могу пожелать вам только удачи. Вроде бы мне удалось его заинтересовать, теперь дело только за вами». Макаров коротко поклонился и зашел в дознавательскую, я же повернулся к Краснову. «Саша, будешь с Филиппом сопровождать нас с Елизаветой Алексеевной к княгине Багратион? Да, найди князя Петра Ивановича и передай ему, что я буду ужасно разочарован, если не увижу его на вечере, устроенном его супругой». И я стремительно направился по коридору прочь из этих застенков, которые, если память мне не изменяет, всегда принадлежали службе безопасности, как бы она в какой промежуток времени ни называлась. Глава 18. Княгиня Багратион оглядела гостиную, постепенно заполняющуюся гостями. Она не любила Москву, да и оставаться в России после коронации была не намерена. Хорошо хоть сейчас в старой столице собрался весь свет, да и иностранных гостей много, есть кого пригласить в качестве почетного гостя и основного блюда. «Арман, я так рада вас видеть», — в свете множества свечей платье из индийского муслина казалось полупрозрачным. И хотя его покрой вовсе не был вульгарным, но все присутствующие в зале мужчины тем не менее вполне могли полюбоваться прекрасными формами княгини, признанной красавицы. «Вы прекрасны, впрочем, как всегда», — герцог Ришелье поднес ручку княгини к губам и не обозначил поцелуй, как было принято, а припал губами к надушенной коже. «Вы как белоснежный обнаженный ангел, спустившийся на землю, чтобы смущать мужчин своей красотой и очарованием. А вы дамский угодник», — княгиня рассмеялась и легко ударила Ришелье по руке сложенным веером. «Ну что вы, я говорю исключительно правду. Бедняга Ланжерон потерял аппетит, вон он стоит у стены и судорожно вспоминает свои дурные стихи. Ведь сегодня литературный вечер, и стихи будут декламироваться», — спросил герцог восторженным тоном, вот только глаза у него оставались серьезными, а взгляд холодным и цепким. «Разумеется, княгиня Багратион», — казалось, не замечала этого изучающего взгляда. «Но вы наконец-то приняли мое приглашение вовсе не из-за стихов, не так ли? Вы чудовищно проницательны, Екатерина Павловна», — он слегка запнулся перед тем, как произнести ее имя. Но Ришелье уже начало казаться, что он почти сросся со страной, приютившей его в самые первые, самые страшные годы террора, поэтому особых проблем в произношении русских имен уже не испытывал. «Я услышал, что у вас часто бывают новые адъютанты императора Александра. Уже пару месяцев я никак не могу получить аудиенцию, и уже готов умолять этих молодых людей посодействовать моей встрече с его величеством», — вздохнул он. «Видите, в каком я отчаянии, даже не скрываю, что принял ваше приглашение не только ради вашего общества, и тем более не ради тошнотворных виршей Ланжерона. Возможно, ваш супруг сможет войти в мое положение и поговорить с его величеством. Говорят, что князь был удостоен приглашения вдовствующей императрицей длительного разговора с его величеством». Екатерина проследила за его взглядом и с трудом сдержалась, чтобы не скривиться, потому что смотрел Ришелье как раз на князя Багратиона, вошедшего в этот момент в гостиную. Петр был, как обычно, мрачен и задумчив и смотрел на собравшихся гостей с явным неодобрением. «Прошу прощения, Арман, я вас оставлю. Мне нужно уделить внимание другим гостям», — прощебетала княгиня и отошла от герцога, направляясь прямиком к мужу. «Если я попрошу вас одеваться скромнее, вы меня, разумеется, не послушаете», — сказал князь тихо, окидывая супругу пристальным взглядом. «Разумеется», — также тихо ответила княгиня. «Зачем вы здесь, Петр? Обычно вы не проявляете интереса к моим вечерам. Обычно меня не просит его величество обязательно присутствовать на них», — процедил Багратион. «И поверьте, дорогая моя, когда его величество кого-то просит, здравомыслящие люди весьма правильно понимают такую просьбу, как приказ». «Зачем вы мне это говорите?» — Екатерина натянуто улыбнулась прошедшему неподалеку Краснову. Александр в этот момент наклонил голову, приветствуя и ее саму, и князя. При этом он очень внимательно посмотрел на князя, словно удостоверился, что это действительно он, и можно будет донести его величеству, что князь Багратион выполнил его просьбу. Чтобы вы поняли, что это вовсе был не мой выбор оказаться здесь, или вас сейчас оскорбили мои слова, тогда прошу прощения, мадам, что забылся и назвал вас здравомыслящей. Обещаю, впредь это не повторится, и он издевательски поклонился, а Екатерина вспыхнула от ярости и так сильно сжала в руке веер, что послышался хруст. Я бы на вашем месте был аккуратнее, мадам. Все прекрасно знают, что вы были неравнодушны к Петру Палену, но именно сейчас лучше будет, если все забудут это увлечение, а его величество не увидит в вашем поведении вызова в ответ на смерть этого предателя. Не усложняйте мне жизнь еще больше, потому что я могу однажды перестать быть настолько снисходительным, добавил Багратион и отошел от жены. Тресь. Одна из планок веера все-таки сломалась, и Екатерина недоуменно посмотрела на свои руки, все еще сжимающие злосчастный веер. Багратион еще ни разу не позволял себе говорить с ней в таком тоне. Петр не любил конфликтов в семейной жизни, но в последние дни служанки докладывали ей, что князь не в духе. Сама она его не видела и не горела желанием встречаться с мужем, поэтому не потрудилась узнать, что же с ним происходит. И вот теперь начинала пожинать плоды своей недальновидности. «Что с вашим мужем, дорогая моя Екатерина Павловна?» Княгиня вздрогнула и повернулась к подошедшему к ней пожилому человеку, смотрящему на нее с отеческой улыбкой. «Он, кажется, сошел с ума», — Екатерина смотрела в спину удаляющемуся князю с неприязнью. Но уже через несколько секунд княгиня взяла себя в руки и повернулась к собеседнику с самой обаятельной улыбкой. «Если честно, Иван Васильевич, отправляя вам приглашение, я не думала, что вы придете. Или вы любите дразнить этого мерзкого Макарова? К нашему всеобщему счастью, Александр Семенович всеми силами показывает прежде всего молодому государю, насколько сильно он занят делами», — ядовито ответил Иван Васильевич. «А юным адъютантам его величества явно не до этих игрищ. Они на такие вечера не выслуживаться приходят, а чтобы за прелестницами поволочиться. А вы тоже хотите поволочиться за прелестницами?» Екатерина вежливо посмеялась. «Странно это слышать от великого наместника-надзирателя великой английской провинциальной ложи здесь, в России. Или вы думаете, что ваша личная преданность покойному Павлу Петровичу отведет от вас пристальный взгляд Макарова? Хоть он, по-вашему, всего лишь пускает пыль в глаза его величеству, делая вид, что работает в поте лица? Нет, разумеется, я хотел воспользоваться вашим чудным гостеприимством, чтобы переброситься несколькими словами со старыми знакомыми и послушать стихи. Вы же знаете, Екатерина Павловна, как я люблю поэзию, и Иван Васильевич Несвицкий, являющийся, кроме всего прочего, досточтимым мастером петербургской масонской ложи Биллана, отошел от княгини Багратион и направился прямиком к Карамзину, решившему немного отдохнуть и посетить этот вечер. Половина присутствующих решила воспользоваться моим домом, чтобы наконец встретиться друг с другом, задумчиво проговорила Екатерина, оглядывая гостиную. И кто после этого скажет, что я не играю важную политическую роль в Российской империи? И тут ее взгляд снова упал на мужа, к которому в это время подошел Ришелье. Герцог что-то говорил князю, жестикулируя при этом и хмуря лоб. Багратион же смотрел на него недоуменно, словно не мог понять, что французу от него нужно. Княгиня почувствовала глухое раздражение. Тупой солдафон, и так одним своим видом портит ей прием, так еще и ее гостей огорчает. Она резко развернулась, чтобы не видеть князя, но тут в гостиную ворвался дворецкий. При этом глаза у него были выпучены, а сам он явно находился в смятении. Его императорское величество, император Российской империи Александр Павлович, дворецкий собрался и громко объявил о прибытии гостя, хотя по правилам вечера это не требовалось. Ее императорское величество, императрица Российской империи Елизавета Алексеевна. В комнате воцарилась тишина. Все замерли в той позе, в которой их застало сообщение. Разве что адъютанты переглянулись и расплылись в улыбках. Они тут же попытались принять серьезный вид, но у них плохо получалось. Эти мальчишки знали, что императорская чета собиралась посетить вечер княгини. Знали и даже не попытались ее предупредить. И муж, скорее всего, знал и пришел, чтобы увидеть ее унижение. Ну уж нет, она не доставит всем им такого удовольствия. И Екатерина бросилась к двери. Она успела подбежать как раз в тот момент, когда в гостиную вошел молодой император с женой, положившей пальчики на его согнутый локоть. «Ваше Величество, это такое большое счастье видеть вас в нашем доме. проговорила Екатерина с придыханием, склонившись в глубоком реверансе. При этом она слегка раскраснелась, а муслин колыхался в такт учащенному дыханию, выгодно подчеркивая ее грудь. «Я просто уверен, что мы прекрасно проведем время». Княгиня подняла голову и столкнулась с насмешливым взглядом голубых глаз. «Я не вижу вашего мужа. Полагаю, он составит нам компанию на этот вечер». Екатерина закусила губу и сдержанно кивнула, показывая, что поняла просьбу его величества. «Ну вот и отлично. Дорогая, тебе будут вряд ли интересны наши скучные разговоры». Александр повернулся к Елизавете и поднес ее руку к губам. «Я найду, чем развлечься», — улыбнулось ее величество. «Тем более, что вон там пытается спрятаться от меня Карамзин Николай Михайлович, а я весь день хотела с ним поговорить. Развлекайся», — и Александр снова поцеловал ее руку, прежде чем отпустить, после чего повернулся к хозяйке вечера и, ловко согнув руку в локте, предложил ее княгине. «Ведите меня к своему мужу, мадам, ведь женщины обладают завидной интуицией всегда угадывать, где именно пытается от них скрыться супруг, не так ли? Перед тем, как вернуться в Коломина, я решил еще раз посетить Кремль, чтобы в Успенском соборе встретиться с митрополитом Платоном». Платон стоял перед огромным иконостасом и разглядывал его. «Доброго дня, владыка», — я склонил голову в коротком поклоне. «И вам не хворать, государь», — он перекрестил меня, не отреагировав на мою запоздалую ответную реакцию. Но Платона это не смущало. Он вообще очень лояльно относился даже к масонам, глядя на них, как на детей с тяжелым умственным расстройством, мол, юродивых жалеть надо, а не анафеме предавать. «Вот смотрю, в третьем ряду оклады поменять надобно, а то эти обтрепались совсем. Ну так лет-то сколько им, прости Господи», — и он перекрестился. «Какого века эти иконы?» — спросил я, разглядывая суровые лики православных святых. 15-го, государь». Платон подошел к стене вплотную и провел рукой по окладу нижнего ряда. «Те, что из третьего ряда, из рук Андрея Рублева вышли. Я все время думаю, какой же святости был этот человек, что свет веры через века сумел пронести и увековечить». Он покачал головой. «Сейчас уже нет таких людей, и я сомневаюсь, что уже будут. Ну вы-то делаете все, чтобы хотя бы приблизиться и молодежь приблизить». Я грустно улыбнулся. В чем-то он был прав, как бы ни печально это звучало. «Сколько уже семинарии открыли? Я всего лишь грамоте хочу как можно больше отроков обучить. То, что они семинарии закончат, вовсе не значит, что в служении Господу нашему окунуться с головой. Вон Спиранский ваш чем не пример». Платон снова покачал головой, проведя рукой по окладу. «И этому скоро время подойдет, да что ж такое-то? Время не щадит ничего», — тихо ответил я ему, обдумывая промелькнувшую внезапно мысль. «Я полагаю, что чинопоследование при коронации должно быть тем же, что и при коронации вашего батюшки. Упокой Господь душу грешную Павла Петровича». Платон, наконец-то, посмотрел на меня. «Елизавета Алексеевна будет опускаться перед мужем своим и императором на колени, чтобы принять корону из его рук». «Не стоит», — я покачал головой. «Нужно всем показать, что она тоже может принимать определенные решения, и что я ей в этом препятствия чинить не буду». «Может быть, это и правильно», — Платон снова посмотрел на иконостас. «Примите мою отставку из этого сборища крикливых петухов, что священным синодом называется, государь». Я покосился на него. Еще полгода не прошло с тех пор, как я очнулся в теле стукнувшегося башкой Сашки, а митрополит московский уже третий раз эту шарманку заводит. «Что вы думаете о возрождении церковного патриархата?» — внезапно спросил я его, проигнорировав вопросы его отставки. «Что?» — он уставился на меня, не мигая. «Почему эти мысли вообще пришли вам в голову?» «Даже и не знаю, как ответить», — я задумался, пытаясь сформулировать свою мысль. «По-моему, время пришло. Причин много, и с той точки зрения можно посмотреть, что сейчас много земель новых открывается, на коих язычники живут. А синод что-то не спешит на эти земли с проповедями, дабы души заблудшие в православную веру обратить. Но это всего лишь одна из причин. Но даже в этом случае власть патриарха будет ограничена. Российская империя – это светское государство», — напомнил я ему. «И кого вы видите патриархом, ваше величество?» — тихо спросил Платон. «Так ведь вас, кого же еще?» — я развел руками. «Давайте поговорим на чистоту», — я указал на иконостас. «У нас весьма хорошие свидетели образовались, не находите?» Он только кивнул, подтверждая мои слова. «Насколько я знаю, Именно вы предложили проект примирения со староверцами и даже открыли здесь, в Москве, единую церковь. А сколько семинарий открыли? И мне не важно, что именно заставило вас это сделать, а важно, на какие деньги вы это сделали. Потому что я не помню, чтобы от вас шли запросы на выделение средств на эти богоугодные дела. Вы помогаете монастырям и даже не обматерили Дидро в личной беседе. Мне рассказали, как этот французский вольнодумец рвался к вам, чтобы высказаться. Он всего лишь овца заблудшая, вздохнул Платон. Да-да, баран он добрый, но речь не об этом. Я снова посмотрел на иконостас. Вы оклад на какие шиши менять собрались? Спросил я грубо. Свой кошт растрясу. Платон пожал плечами. Не впервой. Да, не впервой, точно, я покачал головой. Смету приготовьте, я из личных средств оплачу. Не из казны, а из личных средств Романовых. Но, не нужно спорить, я поднял руку. Романовы тоже должны благотворительностью заниматься. Бобров я спасать точно не буду, а вот оклады на иконостасе поменять, совсем другое дело. Если так, то да, дело это благое и нужное. После минутного молчания ответил Платон. «Да, мне тут птичка на хвосте принесла, что вы планируете большое путешествие по стране совершить. Посмотреть не только на состояние тех же семинарий, монастырей и приходов, но и как люди живут разузнать», а сказал мне об этом Спиранский. «У него все еще сохранились кое-какие связи со своими семинарскими приятелями. Богоугодное это дело», Платон провел рукой по бороде. «Да я и не спорю. Я хочу, чтобы вы свой визит с Кочубеем согласовали. Он тоже после коронации большую ревизию отправляет по стране. Вот пускай кто-то из его ревизоров с вами и поедет. А когда вернетесь, мы снова поговорим о патриархате». И я снова склонил голову, которую Платон перекрестил на автомате, пребывая при этом в глубочайшей задумчивости. А когда я уже подходил к двери, то услышал голос Платона, полный недоумения. «Зачем кому-то спасать Бобров?» Великолепная акустика собора разнесла по собору вопрос, заданный густым, прекрасно поставленным голосом. Я закрыл рот рукой, чтобы не хохотнуть, потому что в храме это точно было неуместно, выскочил на улицу и только потом позволил себе засмеяться. Похоже, я митрополита слишком сильно выбил из колеи, и ему необходимо прийти в себя и все тщательно обдумать. В любом случае это дело даже не ближайших 5 лет. За раз по щелчку пальцев такие реформы не проводятся. Но мы к этой теме обязательно вернемся, как только все ревизоры обратно приедут, и Кочубей предоставит мне доклад. К началу вечера у княгини Багратион мы опаздывали совершенно намеренно. Нужно же дать гостям собраться и расслабиться как следует. Видя, как оживилась Лиза, я понял, что нам нужно все-таки чаще куда-то выбираться. Сам-то я не намеревался бесконечные балы устраивать. Какие тут балы, когда двор больше чем на 2/3 планируется сокращать. Но другим-то я не запрещаю веселье организовывать, а преимущество императора заключается в том, что мне не нужно приглашение. А вообще мне, считай, повезло с Макаровым и Жеребцовой. Александр Семенович сработал так оперативно, и весь десяток предателей так быстро казнили, что сейчас и речи не шло о том, чтобы кто-то в открытую вякнул, выказывая свое недовольство снижением уровня веселья. Да что уж там, никто даже не заикнулся о том, чтобы я послабление дворянам начал делать. Ответ-то я приготовил универсальный, да расслаблялись уже почти до поноса. Деньги вон от англичан взять не побрезговали. И кто? Цвет общества, так сказать. Правда, мне еще ни разу не удалось толкнуть эту проникновенную речь, потому что все и так прекрасно понимали. Когда мы вошли в дом Багратиона, его дворецкий чуть в обморок не упал, но взял себя в руки и побежал докладывать о гостях хозяевам. Так что хозяйка успела добежать до двери и присела в глубоком реверансе. По-моему, она таким образом дыхание переводила, ну и продемонстрировала мне свою весьма соблазнительную грудь. Я даже благосклонно улыбнулся, и тут же убрал улыбку, перехватив недовольный взгляд Елизаветы, направленный на княгиню Багратион. Мы разошлись с Лизой в разные стороны, и я целенаправленно направился к Багратиону, находившемуся, как оказалось, неподалеку. Рядом с князем стоял невысокий мужчина, в котором я узнал Ришелье. Нет, вживую я его пока ни разу не видел, но видел памятник дюку. И что могу сказать? Похож. О, ваше величество, сам Господь прислал меня сегодня сюда. Ришелье ринулся ко мне, сложив руки в молитвенном жесте, да так, что я с трудом удержался, чтобы не попятиться. Почему-то на такие мероприятия заходить с охраной считалось дурным тоном, а выдвинувшийся в нашу сторону Краснов не успевал перехватить слишком эмоционального француза. Господин Ришелье, к счастью, рядом стоял князь Багратион, и он-то весьма ловко вклинился между нами. Вы так страстно просили меня похлопотать за вас перед его величеством, что я проникся всей душой. Так что позвольте, я представлю вас его величеству на правах хозяина дома. Да-да, конечно, Ришелье, похоже, сильно волновался, поэтому едва не совершил оплошность. Петр Иванович, обратился я к Багратиону, я все услышал и не думаю, что нужно делать вид, будто я внезапно оглох. Подождите меня вместе с вашей очаровательной супругой, пока я уделю некоторое время герцогу. Багратион тут же подставил руку Екатерине, и она с явной неохотой положила пальчики ему на локоть. Я же сделал приглашающий жест Ришелье и отошел к стене. Добравшиеся до меня Краснов с Разиным остановились чуть в стороне, не пропуская к нам посторонних. «Зачем вы так сильно хотели со мной встретиться, месье, что пошли на такие ухищрения?» Ришелье не знал русского языка, и хотя для самого герцога это незнание неудобств не вызывало, мне говорить с ним на его родном языке было некомфортно. «Я хочу вернуться в Одессу, ваше величество», — твердо сказал он, глядя мне в глаза. «Я никому не запрещаю посещать Одессу», — я невольно нахмурился, глядя на него недоуменно. «Вы не поняли меня, ваше величество. Одесса — это, можно сказать, мое детище, и я хочу вернуться в нее в качестве градоначальника, чтобы продолжить усовершенствование этой жемчужины», — пояснил Ришелье. «Вот оно что». Я внимательно на него смотрел. «Почему вы оттуда уехали?» У императора Павла были некоторые разногласия с Дерибасом, а его величество не любил тех, кто близок с людьми, с которыми у него были разногласия, весьма дипломатично ответил Ришелье, не сказав, что Павел его попросту послал, причем, похоже, весьма жестко. Я некоторое время смотрел на бледного Ришелье, а ведь он действительно, как говорится, прикипел к Одессе. Ну еще бы, этот город был в какой-то степени именно его детищем, как он сам выразился. «Мы вернемся к этому разговору после коронации», — наконец ответил я, чувствуя, что молчание начало затягиваться. «Но не раньше, чем вы сможете повторить свое прошение на русском языке. Прошение на бумаге, так уж и быть, разрешаю составить с помощью переводчиков. Ваше Величество», — пробормотал Ришелье, а потом вскинул голову. «Я буду готов к нашей следующей встрече, и я в вас верю», — ответив, я позволил себе легонько похлопать его по плечу и отошел к ожидающим меня князю и княгине Багратион. «Наконец-то я могу уделить вам внимание», — сказал я, радостно улыбаясь. «Само ваше присутствие в нашем доме — это уже большая честь», — Багратион вымученно улыбнулся. «Похоже, все это время прекрасная Екатерина не молчала и сумела таки ему нервы поднять. Ну что вы, мы с Елизаветой Алексеевной просто гости», и я посмотрел в ту сторону, где Лиза стояла в окружении дам и кавалеров и благосклонно улыбалась. «Но прежде, чем мы пойдем слушать наших сочинителей, сегодня же литературный вечер», все же решил уточнить я. «Да, и среди гостей много поэтов, ваше величество», тут же ответила княгиня. «Так вот, прежде, чем мы послушаем наших замечательных сочинителей», повторил я и повернулся к Багратиону, «мне хотелось бы сказать вам, Петр Иванович, что я хорошо обдумал то, о чем мы с вами говорили. Приказ о вашем назначении главным интендантом нашей доблестной армии готов и завтра вам его доставит. Понимаю, возможно, это не та должность, на которую вы рассчитывали, но я не смог придумать другую, которая подошла бы лучше для проведения тщательной инспекции в войсках. Как вы и просили, сейчас готовится план вашей годичной поездки. Вам нужно будет согласовать его с Кутузовым Михаилом Илларионовичем непосредственно перед отправлением. Все равно все изменения в армии вы будете проводить вместе с ним, учитывая результаты проверки. Благодарю вас, ваше величество». На этот раз Багратион улыбался совершенно искренне, а вокруг нас потихоньку начала собираться толпа. На этот раз ни Краснов, ни Разин не сдерживали любопытных, потому что получили приказ не делать этого еще до того, как мы сюда приехали. «Да, полагаю, Екатерина Павловна будет рада узнать, что я приготовил и для нее небольшое поручение, чтобы оправдать присутствие жены рядом с мужем», я перевел взгляд на побледневшую княгиню. «Расставание с супругом так надолго, это ужасно, я понимаю. Поэтому высочайшим указом разрешаю вам сопровождать Петра Ивановича. Заодно поручаю вам оценить возможность создания женских школ и гимназий в губернских городах нашей большой страны. Ведь на столице Российская империя не заканчивается, и девочкам из благородных семей, и не только им, необходимо получать образование. Ваше Величество, пролепетала бледная княгиня. Я не... Ну что вы, дорогая Екатерина Павловна, не благодарите меня, это такая малость на самом деле, не стоит даже упоминания. Я похлопал ее по тылу кисти и отпустил холодную ручку. А теперь давайте уже наконец послушаем стихи, мы же все здесь за этим собрались, не так ли? Глава 19. Чтобы жить в Кремле, его нужно капитально переделывать, сказал я, вытирая остатки мыльной пены с лица после бритья. И я пока не вижу в этом никакой необходимости. Тем более, что мы уже через неделю двинемся обратно в Петербург. Вы пытаетесь меня убедить, Ваше Величество, что Кремль не годится для жилья. Илья стряхнул несуществующую пылинку с парадного мундира и подошел ко мне, чтобы помочь одеть его. Я пытаюсь успокоиться, подойдя к зеркалу, посмотрел на себя. Да, что-то бледноват слегка. И хорошо, что я настоял на темном мундире, иначе был бы похож на моль белую. Сколько приемов нам с Елизаветой придется сегодня посетить? 5, мне ответил Спиранский. Закончить нужно будет в Останкине у графа Шереметьева. Говорят, что граф готовит нечто грандиозное. Там же ее величество должна будет выбрать победителя в шуточной битве фейерверков и наградить его своим портретом. Ну что же, считаю, что это вполне приемлемо, учитывая, сколько сэкономила казна на этих балах. Я еще раз посмотрел на себя в зеркало. Никогда не думал, что буду так нервничать. Вдобавок ко всему меня слегка пошатывало после всеночного бдения. Ваше Величество, в комнату вошел Растопчин. Главному распорядителю сегодняшних торжеств было позволено входить в последнюю неделю перед коронацией без доклада. Строганов Павел Александрович и Демидов Николай Никитич просит принять их. Сейчас я развернулся и так посмотрел на Растопчина, что он даже попятился. Они в своем уме, а вы, Ваше Величество, умоляю вас, примите их. Речь идет о коронах. И Растопчин сложил руки в молитвенном жесте. А что не так с коронами? Я продолжал разглядывать Растопчина. Решили же все уже. Мне прекрасно подойдет корона Петра II. Все равно мало кто знает, как она выглядит. А Елизавета Алексеевна вовсе не против короны Екатерины Алексеевны. Их все равно один раз надо надеть. Да и времени нет что-то свое изготовить. Да, но... Кажется, найден выход из положения. Растопчин вздохнул. У Строгановых прекрасные художники имеются среди крепостных и даже ювелиры. Их обучали лучшие мастера Франции и Италии. А у Демидовых прекрасная коллекция драгоценных камней. Так, понятно, они сумели за довольно ограниченное время сделать две короны. Мне и Елизавете Алексеевне, я задумался, что они хотят получить взамен. Заветная мечта Демидовых – это титул. Любой, главное, чтобы наследный. И что уж тут говорить, Ваше Величество, уж кто-кто, а Демидовы его заслужили, ответил мне Спиранский. В том-то и дело, что Николай Никитич сейчас не за себя радеет, он же зятем Павлу Александровичу приходится. А граф Строганов уже сон потерял, в догадках теряется, что сделал не так, чтобы в немилость впасть. Я как раз при нем сетовал, что горе от потери родителя так повлияло на вас, Ваше Величество, что мысль о коронах вылетела из головы, да и не подсказал почему-то никто. А когда схватились, то поздно уже было. Растопчин всплеснул руками. Я же смотрел на него, не понимая, что сейчас делать. Да не знал я про эти проклятые короны. Стереотип в башке сидел про корону Российской империи. Даже сразу Растопчину не поверил, пока меня даже не в сами короны, а в журнал с эскизами корон всех императоров и императриц носом не ткнули. Их же рисовали сначала, потом показывали, утверждали, и только после этого делать начинали. Обмерив голову перед этим, чтобы на уши не съезжало, или на макушке не шаталось, откуда у них наши мерки? Наконец, спросил я, просто чтобы хоть что-то спросить. Так, шляпы и вам, и Елизавете Алексеевне шьют, пожал плечами Растопчин. Хорошо, что хочет Строганов. Он не впадал в немилость. Я вообще его не видел ни разу. Сашка в своем дневнике вскользь упомянул, что Паша его чем-то расстроил. О чем речь шла, в дневнике не упоминалось, и я не мог знать, в чем была причина размолвки закадычных дружков. Но судя по всему, Сашка уже остыл к моменту убийства Павла, и должен был приблизить Пашу к себе. Но это Сашка, а я до сегодняшнего дня знать не знал о Строганове. Слышать слышал, конечно, но знаком не был, а бедняга уже, похоже, навоображал себе всякого. Поговорить с вашим величеством. Он просил об аудиенции, но ответа не получил, и ничего более не придумал, как сделать подарок на коронацию и лично вам в руки вручить, пояснил Растопчин. Я же перевел задумчивый взгляд на Спиранского, тот только руками развел. Понятно, через него запрос на аудиенцию не проходил. Скорее всего, Павел Строганов по привычке через Марию Федоровну решил действовать, но это был плохой вариант, один из самых худших. «Сколько у нас времени?» – спросил я, быстро просчитывая в уме варианты. «Через час выезжаем», – ответил Растопчин, знающий по секундам, что, когда и как будет проходить. «Пригласите Строганова и оставьте нас наедине». Я принял решение. «В принципе, мне все равно нужно этот час куда-то деть, потому что я уже собрался. Лучше уж поговорить и решить что-то насчет корон, чем круги по комнате нарезать, накручивая себя еще больше». Спиранский с Ильей сразу же потянулись на выход. Мой личный слуга Кириллов немного задержался, притащив откуда-то из боковой двери кофе, после чего выскочил из комнаты. Последним вышел Растопчин. Он постоянно оглядывался на меня, но я был непреклонен и не предложил ему остаться. Дверь за ним еще не закрылась, когда в комнату вошел Строганов. Павел слегка недоуменно огляделся по сторонам. Он вообще недоумевал, почему я готовлюсь к коронации именно здесь, в старом дворце. Я же не отказал себе в удовольствии наблюдать, как из-за низкой притолоки каждый входящий в комнату вынужден был кланяться. Почему вы остановились именно здесь, ваше величество? Строганов не удержался от вопроса, когда все положенные приветствия уже прозвучали. Захотелось, ответил я, разглядывая его. Почему-то я так и подумал, он вздохнул. Вы позволите мне и Демидову Николаю Никитичу преподнести вам и ее величеству короны, о чем вы хотели поговорить? Я не ответил ему, задав интересующий меня вопрос. Я хотел узнать, в чем причина вашей немилости, ответил Павел, поджав губы. Мне казалось, что вы, в конце концов, поняли, что я вам пытался донести, или вам настолько не понравилось, что я призвал к себе на помощь Новосильцева, но я просто не знал, как можно убедить вас в том, что опыт французской революции и последующих во Франции преобразований не подходит для Российской империи, добавил он запальчиво. Вам не кажется, граф, что вы слишком откровенны? Я разглядывал его с любопытством. Саша не испытывал негативных чувств к родственнику Строганова, Новосильцеву, да и к самому Строганову, если разобраться тоже. Как Павел умудрился так себя накрутить? Но Строганов молчал, тогда я добавил. Почему вы так уверены в своей правоте? Вы же знаете, что моим гувернером был Жильбер Ром. Он был ярым якобинцем и часто брал меня на все эти встречи. Я видел Робеспьера, Д'Антона. Они могли быть очень убедительны. Да что уж там, разве вы не помните, как мы оба называли себя якобинцами? Мы были детьми, прервал я его спокойным голосом. Отроками, которые, кем только себя не называли. У нас просто не было мозгов в то время. Уверяю вас, Павел Александрович, до определенного возраста мозгов нет ни у кого, так что это в какой-то мере нас извиняет. Значит, вы оставили безумную идею брать за основу будущих реформ те, что использовали французы. Строганов тихонько выдохнул. Я же смотрел на него с веселым изумлением. Интересный тип, называет себя якобинцем и совершенно это не скрывает, и в то же время категорически против чего-то подобного в России, или боится потерять строгановские миллионы. Причина на самом деле весьма уважительная, что уж там, я сегодня коронуюсь, мне с трудом удалось не закатить глаза. Как вы думаете, наши детские мечты каким-то образом могут сочетаться с венчанием на престол? Он снова молчал, видимо, не знал, что ответить. Почему вы не приехали в Петербург и не убедились, что я оставил свои опасные заблуждения? Вы же знаете, что отец приказал мне жить в Братцево, устало проговорил он. Мне запрещено было появляться в Петербурге, после того как его величество Павел Петрович счел наше с вами общение неуместным. Я мог бы вернуться, если бы вы меня призвали к себе, ваше величество. Вот только вы так и не призвали. В последнее время меня интересует только одно. Среди нашей знати есть хоть кто-то, кто не является масоном, якобинцем, рыцарем какого-нибудь ордена, или просто меча, кинжала и подвесок, ну или в самом крайнем случае членом какого-нибудь комитета, обязательно тайного, а как же, я покачал головой, хотя я знаю одного, это Раевский, Николай еще более странный тип, чем вы, Павел Александрович, идите за вашим зятем и показывайте мне свой совсем нескромный подарок. Будем считать, что места в моем кортеже вы себе купили. Надеюсь, у вас приличные лошади». Он пару раз моргнул и бросился к двери, чтобы притащить сюда Демидовой короны. «Я же размышлял о том, что у меня набирается самая странная команда из всех возможных. А то, что я, пожалуй, привлеку Строганова к разработке реформ, было для меня сейчас очевидно. Скорее всего, он и принимал участие в создании тех же министерств в несостоявшейся истории. Но мне он нужен именно как знаток Франции. Надо же, встречался с Робеспьером. Тогда он точно знает, как не надо делать, и это может мне существенно помочь. С Новосильцевым сложнее. Он масон и не из простых. И его имя есть в списке тех, кого Макаров планирует арестовать. И он не князь Куракин, который ради поездки в Париж в качестве посла очень быстро и радостно отказался от всех своих убеждений. Правда, в том случае, полагаю, никаких убеждений не было. Быть масоном – это было модно и престижно, не более. Новосильцев же, похоже, действительно верил в то, что проповедовали масоны. Ладно, это все будет, когда мы вернемся в Петербург. А пока коронация. Сосредоточься на коронации, Саша. Тебе еще после выматывающей службы 5 балов нужно будет посетить и лучший фейерверк помочь Лизе выбрать, и манифест зачитать. Он может кое-кому не понравиться, но тут уж ничего не поделать, пускай терпит. Тем более, что около сотни весьма уважаемых господ сейчас жутко заняты, чтобы какие-то манифесты внимательно слушать. Они жалобы на Макарова и Архарова строчат, не покладая хаем пера. Конечно же, пера, чего же еще, а с этими господами весело получилось. Я себе губы искусал, чтобы не заржать, когда слушал доклад Архарова. Как оказалось, облава проходила в том числе и в весьма веселых домах определенного толка. И хоть проводилась она днем, в этих домах в комнатах девиц очень легкого поведения и были обнаружены весьма родовитые господа. Они там заснули после весьма бурной ночи, и их никто не решился их побеспокоить. А вот полицейские, усиленные гвардией, вполне решились. Как следовало из объяснительных, господа были без портков, а по голой в общем, понять было трудно, кем они являются. Врут, конечно, собаки. Многие гвардейцы просто не могли не узнать господ офицеров, но сделали вид, что не поняли и сгребли всех вместе с теми уголовничками, кои сопротивления не оказывали. Хорошо хоть штаны позволили натянуть, а то мне пришлось бы кого-то из них наказать за попрание чести и достоинства. А так, я велел слишком ретивых сотрудников оштрафовать на полкопейки и отправить улицы патрулировать, чтобы их блестящая работа не пошла коту под хвост. Были, конечно, и другие господа, коим мог не понравиться манифест, но эти еще казнь заговорщиков до конца не переварили. Еще одна часть была плотно связана с масонами, и теперь старательно пряталась от Макарова, и несколько групп прозрывались в своих попытках выразить сочувствие всем остальным. Масоны сидели очень тихо после показательного ареста Ивана Васильевича Несвицкого. Этот не слишком умный господин попытался через Карамзина выйти на Новикова, чтобы возобновить знакомство с воспитателем цесаревича по просьбе магистров ложь, в которых он состоял. Карамзин его издал Александру Семеновичу практически сразу. Николаю Михайловичу было некогда, он никак не мог издателя найти, а тут этот с какими-то странными намеками. Все-таки я прав, многим из них просто заняться нечем, вот и страдают ерундой. А Карамзин, в конце концов, плюнул на все и решил сам издать и альманах, и пару газет. Уж с разрешениями у него никаких проблем не было. Ваше Величество, Строганов и еще один молодой невысокий господин с простоватым лицом очень синхронно поклонились и протянули ларцы, в которых на красном бархате лежали короны. Они были похожи на все остальные, если я правильно понял, основные отличия были в наборе камней. Они великолепны, я слабо улыбнулся. И тут в комнату вбежал Растопчин, чуть не стукнувшись лбом о притолоку. «Время, Ваше Величество, передайте их в собор», я указал на короны, «и покажите господам Строганову и Демидову их места в кортеже». «Миша», я повернулся к Спиранскому. «Послезавтра я хочу сидеть и господина Строганова и господина Демидова на аудиенции». «Хорошо, Ваше Величество», — Спиранский наклонил голову, показывая, что понял. Выдохнувший с облегчением Растопчин уволок богатейших людей Российской империи, а ко мне подскочил Кириллов, чтобы еще раз пройтись щеткой по мундиру. Княгиня Багратион грозилась надеть траурные одежды сегодня, чтобы тем самым выразить протест против вашего деспотизма, — сказал Скворцов, поправляя перья на моей шляпе. Можешь шепнуть той птичке, что принесла эту новость тебе на хвосте, что если она это сделает, то я сочту, что она таким образом скорбит по тем неудобствам, что придется испытывать ее мужу, когда они прибудут в отдаленные гарнизоны, и что я в честь коронации позволю ей уезжать чуть раньше князя, дабы в Сибири подготовить ему достойное проживание, как и положено преданной жене, скучающим тоном произнес я. Пугать она меня протестами вздумала. Не удержавшись, я усмехнулся. В любом случае в Европу она не поедет, если только разведется. Но развод я ей разрешу только в том случае, если она 2/3 своего личного состояния отпишет безутешному мужу в качестве компенсации. Мужчина жены лишается, как-никак. Так что, если княгиня уверена, что она такая красивая нужна будет Европе без денег, то я хоть завтра подпишу ее прошение о расторжении брака, а Багратиону мы подберем более достойную партию. Жестоко, но справедливо, резюмировал Спиранский. А вообще, вы правы, с этим развратом при дворе пора заканчивать, иначе нас ждет судьба французов. Это точно, пробормотал я, в последний раз бросая взгляд на свое отражение. Пора, ваше величество, и Спиранский распахнул передо мной дверь. Я посмотрел на шляпу, повертел ее в руках и сунул под мышку. Все равно часто останавливаться и снимать, лучше вообще не надевать. Почувствовав, что снова начинаю мандражировать, глубоко вдохнула и шагнула из комнаты, наклонив голову, чтобы лбом не стукнуться. Ничего, Саша, держись. Этот день нужно просто пережить. И не такое переживали. Дальнейшее проходило как в тумане. Больше половины я просто не запомнил. Проезд к Успенскому собору в памяти вообще не сохранился. Погода стояла отвратительная, было пасмурно, и то и дело начинал капать дождь, но народу по пути нашего следования все равно собралось немерено. Лиза ехала в экипаже, который можно было назвать открытым, Мария Федоровна с младшими детьми в другом, у них была одна задача, улыбаемся и машем. Пару раз мимо меня промелькнуло серое от усталости лицо Зимина, ничего, завтра все отоспимся. Служба казалась бесконечной, короны успели доставить вовремя и поменялись теми, что из сокровищницы вытащили. Мантия была неподъемной, и я плохо понимал, как буду в ней двигаться. Благо, это нужно было делать недолго. Корону на голову Елизавете я опускал сам. Хоть она и не стояла передо мной на коленях, но я был выше, и она все равно запрокинула голову, чтобы меня видеть. Лиза в этот момент выглядела такой испуганной и беспомощной, и одновременно сильной, чертовски привлекательной, что я долго смотрел на нее, прежде чем надеть эту проклятую корону. Митрополит Платон даже тихонько кашлянул, привлекая мое внимание и призывая не тормозить слишком уж сильно. Все, осталось выйти к народу, прочитать манифест, и можно было слегка расслабиться. Когда я вышел из собора на крыльцо, ведя за руку императрицу Елизавету, тучи разошлись, и на нас упал солнечный луч, отразившись от многочисленных драгоценных камней сотнями мелких искр и лучиков. По площади перед собором прокатился потрясенный вздох, а потом раздались крики, и толпа качнулась в нашем направлении. Вот тут-то и стало понятно, что Зимин не просто так выглядит, как не самый свежий зомби из второсортного ужастика. Потому что грамотно расставленная охрана сумела удержать толпу, а люди Зимина и Комаровского в самой толпе сумели погасить возникшее безумие. Внезапно в голове промелькнула мысль, что в этой проклятой церемонии каждый жест был реально рассчитан по секундам, но на погоду устроители коронации влиять никак не могли, это не в их силах. Получается, что этот луч и на Сашку вот так же, да, так и рождаются легенды. С другой стороны, это ему сильно помогло в его очень непростое правление. Ну, и мне пригодится, чего уж там. На площади воцарилась тишина, и я вытащил манифест. Он не был большим, в нем говорилось, что реформы будут, и коснутся они почти всех сфер жизни империи, но будут делаться исключительно, чтобы нам всем стало лучше. В этом манифесте я закрепил трехдневную барщину, объявленную ранее Павлом Петровичем. Дальше в крестьянский вопрос не лез, это пока ни к чему, тем более что я пока сам не знаю, как уйти от крепостного права безболезненно. Пусть пока будет вот так, дворяне получили хрен, а не возвращение послаблений, это они еще не знают, что это только начало. Дальше шло много слов о необходимости образования, причем образования всеобщего. Равенство перед законом стояло отдельным пунктом, и напоследок много пунктов посвящено армии. То, что армию ждут очередные реформы, ни на кого не произвело впечатления. Любой император всегда проводил реформу в армии и флоте. А вот то, что я сократил срок службы до 18 лет, уже вызвало реакцию. После окончания службы полагалась небольшая пенсия и выбор – остаться еще служить или получить надел земли. Где эти наделы находятся, не уточнялось, но солдаты совсем уж дураками не были, и все прекрасно поняли. Можно было вернуться домой, откуда молодого парня в свое время забрали, тут уж не волить никто ветерана не будет. В целом манифест был встречен благосклонно, ну а дворяне пока ничего не поняли, им было некогда. Ничего, в газете полный текст прочитают и начнут потихоньку вой поднимать, ведь не может же быть такого, чтобы не выли. Это очень хорошие проекты, Саша, тихо сказала Лиза, пожимая мне руку. Я надеюсь, что мне их удастся воплотить в жизнь. Так же тихо ответил я, поворачиваясь к ней. Ну что, поехали веселиться. Федор Васильевич, объявляйте начало гуляний. Последний 5-й бал из тех, что нам обязательно нужно было посетить, давал Шереметьев. Граф действительно сам себя превзошел. Все, начиная от убранства бального зала до закусок, можно было охарактеризовать всего лишь одним словом роскошно. Было уже темно, когда мы вышли в сад, чтобы оценить фейерверк. Все-таки страсть ко всему, что делает большой бум, у нас в крови. Ну что, определила победителя? Спросил я, поднимая руку Лизы и поднося ее к губам. Граф Шереметьев, конечно, посмотри на это великолепие. Петарды продолжали взрываться, раскрашивая небо яркими красками. Лиза как девочка несколько раз хлопнула в ладоши и рассмеялась, а затем повернулась ко мне, обняла за талию и прижалась всем телом, наплевав на этикет и на то, что на нас сейчас смотрит огромное количество глаз. «Саша, я хочу тебе кое-что сказать», – зашептала она, и мне пришлось наклониться, чтобы расслышать ее в царящем вокруг грохоте. «Я беременна, у нас будет ребенок». Мне было нехорошо с утра, и я попросила доктора Мудрого осмотреть меня. Он подтвердил. «Господи, Лиза», немного приподняв жену, я сжал ее так крепко, что она пискнула. «Вот теперь я и сам начинаю верить, что все у нас в итоге будет хорошо».